Глава 10. Тем временем Ринго и его дружки на улице словно приросли к месту. Они так и не сделали ни шагу. Казалось, их удерживает некая невидимая сила. «Чё это было?» — выговорил, наконец, щуплый мальчишка по прозвищу Хмырь. «Не знаю», — скребя в затылке, пробасил здоровяк, которого называли Танком. «А я не испугался». — вздернул подбородок Ринго. — И я! — И я! — эхом повторили остальные. Жалко, что это чучело в скафандре испугалось и удрало, а то я б ему показал. — Да, да! — поспешили согласиться все. — Ты б ему показал. — Так вот, — продолжал Ринго, — я подумал и решил, что ты... Он ткнул пальцем в мальчика, только что принятого в шайку. «Сейчас позвонишь в эту дверь». «Я?» — вздрогнул мальчик. «Но ты же сказал, что не боишься». «Я и не боюсь», — пискнул тот. «Тогда звони». «А почему не ты?» — осмелился спросить новенький. «Потому что я первый сказал». «Давай». Ринго окинул его убийственным взглядом. «Ты хочешь вступить в нашу банду или нет?» «Хочу!» — горячо подтвердил тот, гадая про себя, что хуже — пришелец из космоса с его большим инопланетным проклятием или гнев Ринго. «Лучше все-таки инопланетянин», — решил он, — «его, по крайней мере, не встречаешь каждый день в школе». Новичок нетвердыми шагами двинулся к двери Эрика. «Давай, прыщ, звони», — приказал Ринго, — «а то вылетишь из банды, не успев вступить». «Ладно», — буркнул новенький. Новая кличка пришлась ему не по вкусу. Его палец завис над звонком, остальные трое попятились. «Ринго», — осмелился спросить Хмырь, — «а что мы будем делать, когда он откроет?» «Что мы будем делать, когда он откроет?» Передразнил Ринго, выгадывая время, чтобы придумать ответ. Он уставился в небо, словно в ожидании подсказки. Всегдашняя его самоуверенность куда-то подевалась. «Когда он откроет, мы... мы... Оглушительно завопил он, потому что кто-то схватил его за ухо и теперь силой это ухо выворачивал. «Что это вы тут делаете?» — спросил суровый голос. «Почему болтаетесь на улице?» Это был доктор Лин, школьный учитель Ринго и Джорджа. Именно он и никто другой сейчас крепко держал Ринго за ухо и отпускать, похоже, не собирался. Мальчики онемели от изумления. Никогда еще они не встречали учителя за пределами школы. Им попросту не приходило в голову, что у учителя может быть своя жизнь и свои маршруты, кроме пути из учительской в класс и обратно. «Ничего мы не делаем!» — пропищал Ринго. «Вы, должно быть, хотели сказать, ничего мы не делаем!» — поправил его доктор Лин специальным учительским голосом. «Однако это неправда. Вы явно что-то делаете. И у меня есть подозрение, что вы издеваетесь над ребятами поменьше, например, над Джорджем». Доктор Лин буравил всю компанию взглядом, желая проверить, не вздрогнет ли кто из них при упоминании о Джордже. «Нет, сэр, что вы, сэр!» — зачастил Ринго, боясь, что ухо его оторвется, да так и останется в руке учителя. «Мы его и пальцем не трогали. Мы за ним бежали, потому что он забыл в школе свою коробку завтраком!» — нашелся Хмырь. «И мы хотели ему ее вернуть!» — добавил Прыщ, новенький. «И вам это удалось?» — с недоброй улыбкой спросил Лин, самую малость ослабив хватку. «Мы как раз собирались отдать», — врал Ринго, извиваясь, — «а он взял и зашел вон в тот дом». Он указал на дверь. «Тогда мы решили позвонить и...» Доктор Лин выпустил ухо Ринга так неожиданно, что тот плюхнулся на землю. «Он вошел в этот дом?» — переспросил Лин, глядя, как Ринга неуклюже поднимается на ноги. «Да», — энергично закивала вся компания. «В таком случае, дети», — медленно выговорил Лин, — «отдайте мне эту коробку, я сам верну ее Джорджу». Он порылся в кармане, выудил оттуда смятую купюру в 5 фунтов и помахал ею перед их носами. «У кого коробка, говорите?» — потребовал Ринга. «Не у меня», — поспешил ответить хмырь. «И не у меня», — промямлил танк. «Значит, у тебя», — Ринга решительно ткнул пальцем в новенького. «Ринга, но не у меня! Это не я!» — запаниковал прыщ. «Ну что ж...» — доктор Лин окинул взглядом незадачливую четверку и сунул деньги обратно в карман. «В таком случае убирайтесь отсюда, да побыстрее! Все слышали? А ну, брысь!» Он мог бы не повторять. Мальчишки и так уже пустились в рассыпную. Как только они скрылись из виду, Лин огляделся по сторонам и улыбнулся. Эту улыбку никак нельзя было назвать приятной. Убедившись, что на улице никого нет, он подошел к окну Эрика и, сощурившись, попытался в него заглянуть. Шторы были задернуты, оставалась лишь узенькая щелочка, поэтому Лину удалось разглядеть не так-то много. 2 невысокие фигурки странного вида стояли перед каким-то входом, непонятно откуда взявшимся прямо посреди комнаты. «Интересно», — пробормотал он себе под нос, — «очень, очень интересно». Внезапно на улице стало необычайно холодно. На какой-то миг Лину почудилось, что он на Северном полюсе, и, как ни поразительно, ледяной ветер дул, судя по всему, прямо из-под двери. Но едва Лин наклонился, чтобы проверить это, как вокруг снова стало тепло. Когда же он вернулся к окну, оказалось, что фигурки исчезли, и вход тоже. Доктор Лин удовлетворенно кивнул. «Космический холод! Как я о нем мечтал!» — прошептал он, потирая руки. — «Наконец-то я нашел тебя, Эрик! Я знал, что в один прекрасный день ты вернешься!»